5. Погибельное слово. Дети все еще смотрели друг на друга поверх невысокой колонны, где подрагивал умолкший колокол. Неожиданно в дальней неразрушенной части зала раздался легкий шум. Дети мгновенно обернулись. Дама, сидевшая в ряду последней и поразившая Дигори своей красотой, медленно поднималась с трона. Когда она встала, дети поняли, что она еще выше, чем казалось им вначале. Не только королевская мантия и корона, но повелительный взгляд, властный изгиб губ говорили о том, что это великая властительница. Обведя взглядом зал, она увидела последствия разрушений, заметила детей, но не выказала ни огорчения, ни удивления. Стремительными шагами она подошла к детям. «Кто разбудил меня? Кто разрушил чары?» — спросила она. «Кажется, это я», — ответил Дигори. «Ты?» — воскликнула королева и положила на его плечо свою белоснежную красивую руку. Но жест ее был подобен хватке стальных клещей. «Ты? Но ведь ты ребенок. Причем самый обычный ребенок. Без сомнения, в твоих жилах нет ни капли благородной крови, не говоря уже о королевской. Как ты посмел войти во дворец? Мы перенесли сюда из другого мира при помощи магии», — вмешалась в разговор Полли, которая сочла, что королеве пора и на нее обратить внимание. «Это правда?» — спросила королева, по-прежнему обращаясь только к Дигори и не удостоив Полли даже взглядом. «Да», — ответил мальчик. Королева другой рукой взяла его за подбородок, запрокинула ему голову назад и долго вглядывалась в лицо. Дигори тоже пытался смотреть ей в лицо, но не выдержал и потупился. Взгляд королевы подавлял. Изучив его лицо, она изрекла: «Ты не чародей. На тебе нет магического знака. Очевидно, ты слуга чародея. И если ты перенесся сюда с помощью магии, то колдовал он, а не ты». «Да, не я, а мой дядя Эндрю», — ответил Дигори. Тут где-то неподалеку послышался шум, что-то треснуло, загремело, с грохотом обрушился кусок стены, содрогнулся пол. «Здесь оставаться опасно», — произнесла королева. «Дворец скоро рухнет. Если мы сейчас же не выйдем отсюда, то будем заживо погребены под обломками». Все это королева сказала с таким спокойствием, как если бы рассуждала о погоде. «Идемте». Она протянула одну руку Дигори, другую — Полли. Полли из-за своей неприязни ни за что бы не позволила королеве взять себя за руку, но движения той были точны и стремительны, и прежде чем Полли успела сообразить, что к чему, дама крепко сжала ей ладошку своей большой и сильной рукой. «Это ужасная женщина», — подумала Полли. «Она одним движением может сломать мне руку. И ведь взялась же за левую. Как мне теперь добраться до желтого кольца? А если дотянуться до левого кармана правой рукой? Главное, чтобы она не узнала тайну колец. Только бы у Дигори хватило ума держать язык за зубами. Как бы ему намекнуть?» Королева стремительно вывела детей из зала фигур в длинный проход и повлекла их за собой через целый лабиринт других залов, лестниц и дворов. То и дело они слышали, как то в одном, то в другом месте обваливались потолки и стены великого дворца. Одна громадная арка обрушилась мгновение спустя после того, как они под ней прошли. Королева шла так быстро, что детям приходилось чуть ли не бежать, но на ее лице не было и тени страха. «Она такая храбрая», — подумал Дигори, — «и сильная, настоящая королева. Вот бы она рассказала нам историю этой страны». Кое о чем королева поведала им прямо по ходу движения. «Это вход в подземные темницы», — говорила она в одном месте. «Это проход к главной камере пыток», — поясняла в другом. «А в этот старинный пиршественный зал мой прадед пригласил 700 вельмож. Не успели они поднять первый кубок, как он перебил всех. Они замышляли мятеж». Наконец они попали в зал, самый огромный и великолепный из всех, какие они до сих пор видели. Разглядев огромные ворота в его дальнем конце, Дигори решил, что они подошли к главному входу во дворец. И он угадал. Ворота были густого черного цвета, сделаны то ли из дерева, то ли из металла, неизвестных в нашем мире. огромные засовы находились слишком высоко даже для королевы и были слишком массивны, чтобы они сумели их отодвинуть. Дигори недоумевал, как же они выберутся отсюда. Королева отпустила Дигори, подняла вверх руку и напряженно замерла, будто окаменела. А затем она произнесла какое-то длинное слово. Оно прозвучало непонятно и жутко, и взмахнула рукой, будто что-то швырнуло. И гигантские двери заколыхались, точно шелковые занавески на ветру, и рассыпались, оставив кучу трухи у порога. «Вот это да!» – присвистнул Дигори. «Так ли могуч твой дядя-чародей?» Королева снова крепко схватила его за руку. «Впрочем, я выясню это сама. А пока хорошенько запомни, так будет со всеми, кто встанет у меня на пути». Сквозь открытый проем в зал хлынул неожиданно яркий свет, и, переступив порог, они оказались на открытой террасе. Здесь дул ветер, холодный и какой-то тяжелый затхлый. Внизу под ними расстилался величественный пейзаж. Низко, почти у самого горизонта, висело огромное красное солнце. Оно было больше и, как догадался Дигори, много старше нашего. Солнце за свой долгий век словно устало смотреть на этот мир. Слева повыше горела одинокая звезда, крупная и яркая. Кроме этой печальной пары, на темном небе не светилось ни точечки. А на земле, насколько хватало глаз, простирался громадный город, в котором не было видно ни одного живого существа. Храмы, башни, дворцы в лучах престарелого солнца отбрасывали длинные зловещие тени. Когда-то по городу протекала полноводная река, теперь она превратилась в широкую канаву с серой пылью. «Смотрите, запоминайте, ибо последний раз глаза людей видят это», — произнесла королева. «Таков был Чарн, великий город, столица великих владык, чудо нашего мира, а, возможно, и всех миров. Таким ли городом правит твой дядя?» «Нет», — ответил Дигори, но он не успел объяснить, что дядя Эндрю вообще не правит никаким городом. Королева продолжала. «Сейчас город мертв. Я видела Чарн живым, наполненным звуками, топотом ног и скрипом колес, щелканием бичей и стонами рабов, грохотом колесниц и рокотом жертвенных барабанов. Именно отсюда наблюдала я за ходом битвы незадолго до конца, когда из каждого закоулка доносились крики и звон мечей, а река Чарн покраснела от крови». Выдержав паузу, королева подвела итог. «И все это было уничтожено в один миг словом одной женщины». «Какой?» — еле слышно спросил Дигори, и без того зная ответ. «Это была я», — ответила дама. «Я, королева Ядис, ужас Чарна, последняя владычица мира». Дети стояли, не шелохнувшись, чуть поеживаясь на холодном ветру. «Виновата моя сестра», — гремела королева. «Она вынудила меня так поступить, да падет на нее проклятие всех владык. Я была готова заключить с ней мир и даже пощадить ее. Но она не пожелала уступить мне трон. Ее гордыня уничтожила этот мир. Когда началась война за власть, мы оба поклялись, что не будем прибегать к помощи магии. Она первая нарушила клятву. Что оставалось делать мне? А ведь она знала, что мои чары сильнее. Знала, что я владею тайной погибельного слова. Наивная, она надеялась, что у меня не хватит духа его произнести». «А что это за слово?» — осмелился спросить Дигори. «Это слово — тайна всех тайн», — отвечала королева Ядис. «Великие владыки из нашей династии издавна знали, что существует слово, способное уничтожить все живое, кроме того, кто его произнесет. Но те древние короли были слишком мягкотелыми и глупыми. Они связали себя клятвой, что никто из них и их наследников не станет даже пытаться узнать это слово. Но в одном сокровенном месте я овладела этой тайной, заплатив за нее страшную цену. Но я могла и не воспользоваться этим словом. Она меня вынудила. Я боролась с ней до конца обычными средствами. Я поднимала армию, я лила кровь своих подданных, как воду. «Вот гадина!» — пробормотала Полли. Последняя битва разыгралась здесь, в самом Чарне. 3 дня я наблюдала за ней отсюда, с этого самого места. Когда пал мой последний солдат, и моя ненавистная сестра во главе своих мятежников поднялась до половины лестницы, ведущей от города к этой террасе, я прибегла к погибельному слову. Она приближалась ко мне, сверкая дикими глазами, и кричала: «Победа!» «Да!» — крикнула я в ответ: «Победа! Но не твоя!» И бросила ей в лицо погибельное слово. В следующий миг под этим солнцем в живых осталась только я. «А как же люди?» — у Дигори перехватило дыхание. «Какие люди, мальчик?» «Простые люди», — вступила Полли, — «которые не причинили вам никакого вреда, женщины, дети». «Что за глупость?» Королева по-прежнему обращалась только к Дигори. «Я была их королевой, они были моими подданными. Они и жили для того, чтобы выполнять мою волю». «Вряд ли они заслужили такую судьбу», — тихо сказал Дигори. «Я забыла, ты ведь не благородных кровей, и тебе не дано понять государственные интересы. Истина проста. Многое из того, что запрещено тебе и другим обычным людям, разрешено таким великим королевам, как я. На плечах владык лежит вся тяжесть этого мира, и потому мы выше всеобщих законов и правил. Наш удел — величие и одиночество». Дигори вспомнил, что почти то же самое говорил его дядя Эндрю, а в устах королевы Ядис эти слова звучали убедительнее. Наверное, от того, что дядя не был 7 футов ростом и не отличался ослепительной красотой. «А что вы сделали потом?» — спросил он. «Я заранее наложила искусные чары на тот зал, где восседали изваяния моих предков. Уподобившись изваянию, я могла там спать 1000 лет, не нуждаясь ни в пище, ни в тепле, пока кто-нибудь не ударит в колокол и не разбудит меня». «Это погибельное слово сделало солнце таким?» — спросил Дигори. «Каким таким? Таким большим, красным и холодным?» «Нет, оно всегда было таким», — ответила Ядис. «По крайней мере, последние 100 000 лет. В вашем мире солнце другое?» «Да, оно меньше и более желтое, и светит ярче и теплее». «О-о-о!» — протяжно воскликнула королева, и Дигори увидел на ее лице тоже нетерпеливое и алчное выражение, какое недавно было на лице дяди Эндрю. «Значит, ваш мир намного моложе». Она бросила прощальный взгляд на мертвый город. Если она испытывала сожаление содеянным, то ничем не выдала его. «Здесь, в этом старом городе, слишком холодно. Пора в путь». «Куда?» — в один голос спросили дети. «Что значит «куда»?» — удивилась королева Ядис. «В ваш мир, разумеется». Полли и Дигори в ужасе переглянулись. Девочка не взлюбила королеву с первого взгляда, а теперь и Дигори понял, что был бы не прочь избавиться от ее общества. Она, безусловно, была не той персоной, которую хотелось бы пригласить к себе в гости. Самим же детям не терпелось побыстрее перенестись домой, но Полли не могла достать своего кольца, а Дигори и не помышлял исчезнуть без нее. Он покраснел и пробормотал, запинаясь: «Ой, наш мир, я и не подозревал, что вы туда соберетесь». «Зачем же вас прислали сюда?» «Разумеется, за мной», — убежденно сказала Ядис. «Я просто уверен, что наш мир, ну, вам не понравится», — продолжал лепетать Дигори. «Там совсем неподходящее место для такой великой королевы. Правда, Полли? Обычный такой мир, в котором и смотреть-то не на что». «Там будет на что посмотреть, когда им буду править я», — перебила его королева. «Но это невозможно», — воскликнул Дигори. «Вам этого не позволят». Королева Ядис презрительно ухмыльнулась. «Многие великие короли считали, что устоят против династии Чарна. Но все они пали, и имена их забыты. Щенок. Неужели ты думаешь, что я своей магией и своей красотой не поставлю на колени ваш мир? Говори свои заклинания!» «Какой кошмар!» — шепнул Дигори, потрясенный Поли. «Может, ты боишься за своего дядю?» — спросила Ядис. «Если он примет меня подобающим образом, он сохранит и жизнь, и трон. Я не собираюсь бороться с ним. Вероятно, он очень могущественный чародей, если сумел вас сюда послать. Он правит всем вашим миром или одним городом?» «Ничем он не правит», — ответил Дигори. «Ты лжешь!» — воскликнула королева. «Тот, кто владеет магией, тот владеет странами и людьми. Обычные люди не могут быть чародеями. Молчи! Я вижу истину. В вашем мире твой дядя — великий король и могущественный чародей. Однажды в волшебном зеркале или заколдованном озере он увидел мой образ и, пленившись моей красотой, своими заклинаниями перебросил вас через пропасть между нашими мирами, чтобы вы попытались умолить меня прибыть к нему. Отвечай же, разве было не так?» «Ну, не совсем так», — промямлил Дигори. «Совсем не так», — вмешалась Полли. «Да это же несусветная чушь с начала до конца». «Ах ты, ничтожная фаворитка!» — в гневе вскричала королева и схватила Полли за волосы, причем на самой макушке, где больнее всего. При этом ей пришлось выпустить руки обоих детей. Разом вскрикнув «быстрей!», они мгновенно сунули руки в карманы и едва коснулись колец, как ужасный мир вокруг растворился. Они стремительно понеслись вверх навстречу теплому зеленому свету.